Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем разговор о биографии одного из выдающихся белых генералов Владимира Оскаровича Капеля. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой программе мы закончили фразой, замечательной для жизни этого человека и для нас, когда мы знакомимся с чьей-то биографией. Вот этот замечательный русский офицер вступает на путь сознательной борьбы с большевиками. Капель начинает воевать с большевиками в составе Народной армии Комуча. Вот не очень мне всегда нравилось это слово «Комуч». Мне казалось, что такая аббревиатура, она несколько отдает эпохой вот той, но больше со стороны красных применимой. Ну вот комитет членов учредительного собрания, все-таки организация, которая нас отсылает к учредительному собранию, все-таки, мне кажется, по какому-то вот стилю общественному, политическому, относящемуся к дореволюционной России все-таки, как можно сказать здесь. Но для многих людей слово «комыч» какой-то такой незнакомый. Скорее, на самом деле, все-таки даже не к дореволюционной России, а к России послефевральской. Потому что, конечно, это была эсеровская структура. Конечно, я бы сказал, что это была структура партийная, в значительной степени проникнутая духом, смыслами, политическими ценностями партии социалистов-революционеров, которая как раз противопоставляла себя дореволюционной России, а Капель был монархист. В общем-то, его лояльность Комычу была внешней, на самом деле, вряд ли, конечно, он принимал их ценности. И вот этот характер, эсеровский характер новой власти, первой антибольшевистской власти на востоке России, он отталкивал многих офицеров, так или иначе. Да? Вот в этом смысле Капель, конечно, исключением был, который пожертвовал своими политическими пристрастиями и симпатиями ради дела, то, что называется. Но другие заняли выжидательную позицию. Это было тем хуже. Еще и в связи с тем, что, видите, на востоке России офицеров было гораздо меньше, чем на юге. И поэтому кризис командных кадров был гораздо большим, чем можно было себе представить. Тем ценнее и значительнее выбор, который сделал Владимир Оскарович вот в июне 1918 года. Один из руководителей белого движения на востоке России, будущий командующий Восточным фронтом генерального штаба генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров, я буду еще его имя неоднократно в наших программах упоминать, он писал: офицеры Народной армии высказывали недовольство отношения к ним и их полкам самарского правительства, что развели опять политику, партийную работу, скрытых комиссаров, путаются в распоряжение командного состава, начали чехословаков втягивать во внутреннюю политику, проводя среди них то же, что Керенский проводил в 1917 году в русской армии для ее развала. «Мы не хотим воевать за эсеров, мы готовы драться и отдать жизнь только за Россию», — говорили офицеры. Ну, вот насчет последнего утверждения Сахарова, оно может быть, конечно, дискуссионным, да, потому что очень часто мемуаристы в эмиграции позднее, когда описывали те или иные события, они бесспорно совершенно описывали очень часто, ну, нередко, скажем, ситуацию такой, какую бы они хотели видеть из своего эмигрантского далека. А не всегда, далеко не всегда такой, какой он был на самом деле. Но факт остается фактом. Действительно, эсеровский характер новой власти не стимулировал, да, массовое вступление офицеров в Народную армию. Капель, тем не менее, вступил, и вот его первая должность, он стал 9 июня, возглавил оперативный отдел штаба Народной армии, ну и довольно быстро уже в следующие дни встал вопрос о том, кто возглавит самарские части, потому что нужно было расширять территорию, нужно было двигаться, нужно было приступать к активным действиям. Должен был кто-то взять на себя командную роль. Вот полковник Василий Осипович Вырыпаев вспоминал, описывал эту ситуацию так. «Состоялось общее собрание офицеров генерального штаба, проживавших в Самаре, на котором обсуждался вопрос о том, кто возглавит добровольческие части. Желающих взять на себя такую тяжелую ответственную роль не оказалось. Все смущенно молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил бросить жребий. И вот тогда скромный на вид, почти никому неизвестный, недавно прибывший в Самару офицер встал, попросил слова. Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков. Спокойно, негромко произнес он. В этот момент история вписала в свою книгу «Белой борьбы» имя подполковника генерального штаба Владимира Оскаровича Капеля. Генштабисты переглянулись, наиболее старые чуть заметно пожали плечами. Капель был слишком молод, ему шел 37-й год. Внешность его тоже не соответствовала виду серьезного большого военачальника. Даже небольшая русая бородка не делала его старше. Но никто не вгляделся в его глаза. Серо-голубые они смотрели холодно и непреклонно, выявляя негнущуюся волю. Но во всяком случае, желающий вести зеленую в большинстве необученную военному делу молодежь нашелся. Конец цитаты. И вот, в общем-то, так Капель вошел в военную историю белого движения на востоке России, и довольно быстро он стал добиваться существенных успехов уже летом 1918 года. Операции по взятию Сызрани, бои у Ставрополя-Волжского, обороны Симбирска, взятие Казани. И надо сказать, что те силы, которыми Капель командовал, они были весьма скромные по численности, составляли, в общем, это была сборная солянка такая на самом деле, из разных вооруженных формирований, действительно, в которой очень большую роль играла зеленая, необученная военному делу молодежь, горожане. Вот я бы сказал, русский средний класс, не состоявшийся. Вот офицеры, конечно, добровольцы. И вот по Поволжью они оперировали. И здесь, в общем-то, черта капелевской тактики очень, главное, хорошо себя проявила. Это стремительность, энергичность, с которой все это происходило. То есть все-таки он возглавлял небольшую военную часть. Сколько там было примерно человек? И чтобы быть динамичными и мобильными? Речь шла о нескольких тысячах на самом деле. Да, другое дело, ну, если говорить о значит, совокупности ресурсов, которые использовались. Ну вот, например, да, если говорить там 9 июня, когда Капель стал начальником оперативного отдела штаба Народной армии, еще 350 человек было пока всего в распоряжении штаба Народной армии. Первая добровольческая самарская дружина капитана Бускова. Она включала, значит, там был пехотный батальон капитана Бускова, 90 штыков, кавалерийский эскадрон штабс-ротмистра Стафиевского, волжская конная батарея капитана Воропаева, вот которого я цитировал, да, 150 человек при двух орудиях, конная разведка, подрывная команда, хозяйственная часть, ну, вот 350 человек. И вот тут очень еще такая важная деталь. В прошлой программе мы говорили вот о Галкине, да, который фактически, в общем, как бы был старшим начальником. Капель дал честное слово, что будет лояльным по отношению к комитету учредительного собрания, несмотря на свои монархические взгляды. После формирования отряд выступил в направлении Сызрани, вот, где большевики сосредоточились, бежавшие из Самары. И уже 11 июня Сызрань была в руках у народников. 12 июня вот эта дружина, первое, в общем-то, подразделение, даже частью назвать сложно, вернулась в Самару, откуда по Волге была переброшена в район Ставрополя на Волге, это, по-моему, город Тольятти сейчас. И вот этот район был занят тоже капелевцами. Затем последовали сражения под Сызранью, освобождение Бугуруслана и Бузулука, и, наконец, разгром противника у станции Меликес, он обеспечил Самаре прочное положение, отбросив противника к Симбирску. А соотношение сил у соотношение, белых и у красных? Соотношение сил было, конечно, в пользу. О чем тут речь шла? Тут шла о сотнях бойцов, правда, которые получали пополнение, потихоньку вырастали, а там в основном были вот тут тоже такие партизанские части Красной армии, перераставшие потихоньку в регулярную армию, потому что у красных процесс военного строительства происходил раньше, начался раньше, и летом 18 года он уже принял довольно, в общем-то, отчетливые формы. Ну и вот, понимаете, тут проблема-то была еще в том, что пока Капель метался по Волге со своим вот этим небольшим отрядом, в Самаре шли довольно жаркие споры, потому что политические споры. О чем тут спорить? Главная цель – победить большевиков. Главная цель – воссоздать фронт на Волге для продолжения борьбы вместе с союзниками против Германии. Вот главная цель. А победа над большевиками – это только средство для этой цели. То есть ведь речь шла о чем? О том, чтобы освободить Россию, те территории, которые были немцами занятыми по Брест-Литовскому немецко-большевистскому миру от немецкой оккупации. Это можно было сделать только в союзе с Антантой. И в данном случае чехословацкий корпус, восстание которого позволило антибольшевистским силам выступить и добиться такого крупного военно-политического успеха, это оно рассматривалось, чехи рассматривались как естественные представители союзников на Волге. И надо здесь сказать, что, например, член Чехословацкого национального совета Штейдлер позднее писал, что попытка восстановить Восточный фронт Европы была принята союзниками с большим сочувствием. Но здесь, конечно, вряд ли Капель погружался во все вот эти, так сказать, политические трясины. Но тут был, конечно, один большой нюанс. Ведь, собственно говоря, под теми же лозунгами проходила и борьба на юге добровольческой армии против большевиков. Деникин в первую очередь рассматривал операции как средство для восстановления Восточного фронта антигерманской борьбы. И в действительности, как ни странно, вот эти лозунги, что на востоке, что на юге, они повышали сопротивление большевиков и тех сил, которые были в их распоряжении. Потому что вот эти все разрозненные, многочисленные полупартизанские формирования, с которых состояли части Красной армии на востоке или на юге, они же в значительной степени были мотивированы тем, что большевики убеждали своих рядовых в том, что победа белых или контрреволюционеров будет означать продолжение Первой мировой войны. А продолжение Первой мировой войны массе своей народа не хотел, конечно, я думаю, уже летом 18-го года усталость, грань усталости была пройдена. Понятно, это мы с вами знаем, что Германия оставалась там полгода в июне 18-го, да, меньше даже, что уже, в общем, в ноябре 18-го все закончится. Но это нам сейчас с вами известно. Тогда это было совершенно неизвестно, сколько хватит сил и ресурсов у стран германского блока для продолжения вооруженной борьбы, сколько крови еще прольется и потребует, никто не мог себе представить. А вот эта психологическая усталость от Первой мировой войны, которая стала одной из главных причин вообще революции в России в 17-м году и победы большевизма, она давала о себе знать. Знаете, мне сейчас пришла такая кощунственная мысль. А что если сравнить вот этот вот подход, сделать сравнительным для двух войн, первой и второй? Представляете, допустим, мы бы сказали, вы знаете, в 43-м году наступила такая усталость от войны. Боюсь, что это не очень корректное сравнение, потому что войны были слишком разные. Первая мировая, Вторая мировая. И системы были социально-политически разные, формы принуждения к войне, да, к военному напряжению. То есть были во Второй разные. Мировой войне усталость уже вообще не могла наступить, потому что совершенно были другие критерии, они стали максимально четкими. Видите, либо так, либо никак. Но мы тут опять-таки переходим уже, в общем-то, на самом деле с позиции рассуждения конкретных исторических фактов, да, в некоторую историософию вдаемся. Я просто хочу сказать, что усталость – это не то, что оправдывает всех в их поступках. Во время Я с вами мира. Соглашусь, но видите, в чем идет, о чем идет речь. Нельзя требовать от массы с очень невысоким уровнем социального развития действий и поступков, которые можно требовать от людей интеллигентных, образованных и с высокой мотивацией. То есть вот эта проблема, она очень слабо учитывалась, да, учитывается теми, кто говорит, допустим, о русской гражданской войне или там о Первой мировой войне в целом. От войны, от Первой мировой устали все. И французы, и немцы, и австрийцы, и англичане. Просто у них, у европейцев, эта усталость наступила гораздо позже, чем в России. В силу, так сказать, другой социальной структуры общества. Она, наступила у них раньше. После победы или нет, после поражения? Нет, она наступила у французов, например, она наступила летом 17-го года уже. Летом 17-го года, более чем за год до конца войны. Вопрос в том, что как французы с этой усталостью справлялись, какие силы и средства они для этого использовались. А у немцев она наступила к тому моменту, когда Германия войну проиграла, это вылилось в германскую революцию. То есть не только поражение перемирия, да, поражение Германии спровоцировало немецкую революцию, но и усталость немецкого общества и просто в целом тех тягот колоссальных, которые в тылу испытывали ради победы, которая так и не наступила. Поэтому скажем так, что в тылу у Капеля, пока он воевал, были даже совершенно разные взгляды на цели этой войны, которую Капель ведет, на цели этой борьбы. Там генерал Болдырев считал, что следствием германского поражения будет неизбежная гибель большевизма. Поэтому возникает идея восстановления фронта и, значит, мысль о борьбе с большевиками, которые этому мешают. А политики из Комуча, они, например, считали, что большевики, разогнав учительное собрание, совершили контрреволюционный поступок. Поэтому, так сказать, соответственно, наша борьба – это борьба, по сути, революционная, борьба за продолжение, за защиту идеалов февральской революции, так как ее эсеры понимали примитивно к событиям весны лета 17-го года. Но надо сказать, что чехи, например, производили очень сильное впечатление на деятелей Комуча. Чем? Вот один из них вспоминал, да, писал: «Мы все без исключения находились под большим впечатлением от чешской армии, чешская армия с ее демократическим укладом, правление с ее братскими отношениями между солдатами и офицерами являлось для нас тем идеалом, к которому мы стремились при создании нашей армии». Конец цитаты. А Капель, например, и другие офицеры, кадровые особенно немногие, которые, значит, в армию Комуча пошли, они считали это все эсеровщиной и видели в этом, так сказать, суть. Есть продолжение пресловутого приказа номер один, с которого начался развал русской армии в марте 17 года. Ну и так далее. Значит, тем не менее, силы народной армии росли. Вот, изначально был положен, это очень такая тоже важная, интересная деталь, принцип добровольчества, а не мобилизации, закрепленный в приказе номер 2 8 июня 18 года о создании сильной дисциплинированной армии. Там же сохранялась и демократизация военной жизни, внесение в нее основ гражданственности. Ну, эсеры как считали, что построить армию по принципу старой царской армии нам казалось невозможным и нецелесообразным. Армия гражданской войны должна быть построена по принципу некоторого отбора. Солдат, призванный в армию, должен чувствовать себя частью того народа, за интересы которого он борется. Большинство солдат должны отчетливо знать, для каких задач и целей они призываются, за что борются, и для этого солдатами должна быть проделана подготовительная работа по их политическому воспитанию. Офицеры должны быть в отношении солдат с их старшими братьями, их руководителями и воспитателями, в политической жизни равными им». Этот документ, конечно, вызвал очень большую полемику, он довольно длинный, сейчас его весь я не буду читать. Ну и, в общем, на самом деле, конечно, это была какая-то попытка, да, все-таки вот эту идею вооруженного народа воплотить в жизнь так или иначе. Конечно, что-то принималось офицерами, что-то нет, и сами эсеры видели, что призывая старых офицеров, а других не было, в состав своей армии, они вот вступают в какой-то конфликт с теми представлениями о вооруженной силе, который был у членов КМУЧа и военными профессионалами. Таким образом. Ну и, в общем, в конце концов, последующие документы о создании народной армии, они какие-то вызывали приятие, что-то казалось здравым и разумным, что-то вызывало совершенно неприятие. Но вот надо сказать, что, тем не менее, процесс военного строительства пошел довольно быстро. Вслед за первой добровольческой самарской дружиной были созданы кадры добровольческих батальонов городского из числа горожан, из сибиряков, из частей демобилизованной 48-й пехотной дивизии старой армии и из югославян, которые там были. В Сызрани был образован штаб формирования частей народной армии, который приступил к работе, начал вербовку добровольцев и так далее. В общем, в результате в конце июня военный штаб в Самаре был переименован в главный военный штаб народной армии, и процесс формирования отрядов был упорядочен. То есть добровольческие части должны были создаваться по определенному принципу во всяком городе, волости, селе с уходом большевиков. Ну, 28 июня 18 года приказом по войскам армии номер 14 формирующиеся батальоны народной армии были переименованы в полки, которые были сформированы там в Самаре, в Ставрополе, в Сызрани, в Ставрополе на Волге, в Бузулуке и так далее. Вот этот процесс создания народной армии, он плотно довольно достаточно сопровождался первыми удачами народников на Поволжском фронте, о которых я уже вкратце сказал. Но, как ни странно, видите, все-таки добровольцев, видимо, было очень мало. Мало для решения тех задач, которые стояли перед армией. Поэтому 30 июня уже, да, приказом номер 64, который был подписан в том числе и Вольским, там и Брушвитом, другими деятелями КМУЧа, была объявлена мобилизация в армию. И то есть всеобщая уже? Всего мужского населения, родившегося в 1898-98 годах, а также там офицеров, военных чиновников, состоявших на действительной службе и в запасе. Вот, потому что, в общем, это совершенно было неизбежное мероприятие, так или иначе, в связи с расширением просто района боевых действий. Тем более, что невозможно было дальше действовать без пополнений. А военная задача для этой народной армии была сформулирована? Вот мы хотим... Приход в Москву, восстановление... Приход в Москву и созыв учредительного восстановления. Восстановление того состава учредительного собрания, который был разогнан большевиками в январе 18 года. То есть конечная цель военная – это взять Москву? Да, безусловно, конечно. И надо сказать, что, в общем, она, нельзя сказать, чтобы она уже была такая иллюзорная, потому что от Поволжья до Москвы было совсем недолго. Большевики пытались, как я сказал, вернуть в конце июля Сызрань, но из-под Ставрополя дружина Капеля была переброшена, эту попытку ликвидировала. А всем вот этим вот фронтом командовал Капель? Нет, Капель командовал только вот теми мобильными силами, которые у него были, вот этой дружиной своей, да, которой он, в общем, так сказать, рейдировал, да, курсировал в Поволжье. То есть лично он военную задачу не ставил? Как главную задачу нет. Причем в его отряд были добавлены были чехи, и уже вот 17 июля, Капель не знал еще, что в этот день была расстреляна царская семья в Екатеринбурге, ударный такой сильный достаточно сводный русско-чешский отряд, которым Капель командовал, выступил из Сызрани, и 21 июля, спустя четверо суток, Капель взял Симбирск. И здесь, так сказать, дружина Капеля начала стремительно разрастаться, потому что в Симбирске были набраны добровольцы, и в отряд Капеля уже вошли два батальона, два кавалерийские эскадрона и три батареи своих. И, в общем-то, началось лихорадочное формирование новых частей, о чем писал генерал Петров в своих мемуарах. Но что вот интересно, да, Петров писал, Симбирск не дал ожидаемого для него во всех отношениях усиления народной армии. Добровольцев из офицеров, интеллигенции и буржуазии оказалось меньше, чем в Самаре. А призыв населения при условии близости красных не мог дать хороших результатов, ибо и времени для обучения было мало, и обстановка была неравная. В городе в Симбирске было более 2000 офицеров, юнкеров и кадет старших рот Симбирского кадетского корпуса, но добровольцами записались 400 человек, то есть пятая часть всего из более чем 2000. К началу августа 2018 года территория, которая была под контролем Камуча, она простиралась с запада на восток на 750 верст, то есть это от Сызрани до Златоуста, а с севера на юг на 500 верст, от Симбирска до Вольска. Ну и, соответственно, после того, когда Симбирск был освобожден, два основных оперативных направления – от Сызрани на Вольск и Пензу, от Симбирска на Инзу и Алатырь и, так сказать, защита берегов Волги, продвижение к устью Камы. Понятно совершенно, что разные там варианты рассматривались, то есть была идея наступления через Пермь и Вологду на Архангельск для соединения с силами союзников, но это было, так сказать, соответственно, невозможно, потому что сил было недостаточно для такой операции. Ну и все-таки основным направлением, да, было избрано направление Самара-Саратов как ограниченная задача, да, посильная частям армии. Ну, Саратов почему был выбран главной целью наступления? Можно было установить контроль над большими территориями с таким сильным, зажиточным крестьянским населением, которое могли дать воинов, необходимую для армии. Ну и, кроме того, был хороший плацдарм для развертывания армии. Ну и, наконец, так сказать, там позволял удар на направлении владеть железной дорогой Саратов-Уральск, чем самым облегчалось положение уральского казачьего войска, боровшегося с большевиками. Ну и в перспективе мог быть открыт единый фронт с добровольческой армией, уральским и астраханским казачьими войсками. Вот здесь бы, конечно, идеально было бы, если бы произошло согласование оперативных планов с добровольческой армией генерала Деникина. Я напомню, что летом 2018 года и генерал Краснов, атаман войска Донского, и генерал Алексеев, руководитель добровольческой армии, писали Деникину о том, что на самом деле-то интересы требуют наступления на Волгу, а не на Кубань, далекую достаточно от целей добровольческой армии, для создания вот общего фронта с противобольшевистскими силами в Поволжье. Но Деникин руководствовался установкой, что нужно очистить Кубань. Почему? Потому что если добровольцы это не сделают, то это сделают немцы. А Деникин не хотел появления немцев на Кубани. Поэтому, в общем, когда силы народной армии вот развивали активные операции в Поволжском регионе, Деникин удалялся далеко от этой линии, направляясь к предгорьям Кавказа, на самом деле уводя сильные, достаточно малочисленные, но сильные духом и качеством, большую долю офицеров части добровольческой армии во второй кубанский поход. Вот это был план Галкина, о котором я говорил, движение на Саратов. Капель придерживался другой точки зрения, да, и здесь как раз его поддерживали другие представители офицеров, некоторых сотрудничавших, да, с Камучем, там Фортунатов, Лебедев. Они считали, что главный удар должен носиться не на Саратов, а на Казань, Нижний Новгород и далее на Москву. По одной простой причине. Чем быстрее Москву возьмут, тем быстрее все это закончится. Поэтому как раз Капель считал, что победа в гражданской войне будет принадлежать тому, кто целиком овладеет наступательной инициативой на главном политическом направлении. А главное политическое направление было Казань, Нижний Новгород, Москва. Так считал Капель, и в августе 2018 года в полной мере он вот доказал оправданность того тезиса, который он придерживался. Ну и к этому времени, уже к августу, как я понимаю, он заслужил славу почти что непобедимого, успешного очень военачальника. Ну, во всяком случае, популярного, безусловно. И популярного. Популярного, да. И, да, известного, но в, так сказать, таком, на региональном уровне, на самом да, деле. Да, но известного не только среди вот своих соратников, сослуживцев по народной армии, которую можем назвать одной из белых армий, но и среди врагов отмечают в статьях о Капеле, что его красные называли этот маленький Наполеон. Опять победил или взял какой-то такой населенный пункт. От победы к победе пока идет Владимир Оскарович Капель. А в следующих программах мы продолжим, потому что еще много славных дел он совершит. Хотя жизнь его будет не такой долгой. В начале 2020 года он погибнет. В следующей программе рассказ продолжит историк Кирилл Михайлович Александров. Программу вела Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.